хороших кровей. «Я хороших кровей», — говорит про себя Коновал Липат. «А все от того, что мы спокон веку едим хорошо. Со скотины взять пример. У сморенной лошади дрянь носом идет, и она даже может других заразить. А мы всегда хорошо жили. Дед страшный колдун, и первый однодворец во всей округе был. А покойный родитель еще потягался бы с ним. Ну вот и считай, что мне по наследству пришлось. Я, брат, непростой коновал». Говорит он мерно, низко, с приятной грубостью. Зовут его, конечно, не Липатом, но Ипат — это мужикам, да и ему самому не нравится. Отца его звали так же, как деда, Борисом. Он уверяет, что нет такого имени Борис, а есть Бориса Глеб, что был в старину святой, благоверный князь-однодворец, носивший это имя, и что далеко не всякий мужик достоин быть тезкой Бориса Глеба. «А меня обязательно надо было так же назвать», — говорит он. «Только, конечно, мы попам нож в острый, а не наш род спокон веку не любит. Вот и сделали назло нам». Рост он большого, волосом бледно-желт, глаза у него мутно-синие, ресницы белые, крупные. «Мы, сказывает, из Сибири пришли», — говорит он. «Оттого у меня и рост, и волос сибирный. Одного не пойму». И тут он сдвигает рукав полушубка и показывает жесткую, покрытую красноватой шерстью, руку. «Волос у меня везде лисий, бланжевый, а по рукам с красниной. Верно, меченые мы все. Зимой носит черную баранью шапку, сверх полушубка длинный тулуп нараспашку, с большим раскинутым по плечам воротом из белой овчины и длинные кожей обшитые валенки. Он богат, живет на дедовском поместье, в голом поле, хозяйствует без работников, с двумя женатыми сыновьями. Не жаден, не зол, не беспощаден. Раз подкараулил поджигателя, пьяницу старика, убил, как лярву, с легой заявил, куда следует, и забыл. Воров ни в грош не ставит, мышь копны не боится, говорит он насмешливо. Но держит целых 7 штук ужасных собак. Они часто выходят под дорогу в поле. Прошлый год на клоки разорвали нищенку. Рвут пастухов и овец. Только подгони стадо к хутору. И почему-то особенно злы осенью. Коновал он знаменитый, но слывет и редким крысомором. А морить и сгонять крыс — это уже с колдовством связано. По достатку своему он давно бы мог оставить такие дела. Но они перешли к нему по наследству. От покойников родителей они дают ему известность, окружают его двор и все предания двора таинственностью. А это для него важнее всякого богатства. Он очень дорожит тем, что его считают непростым человеком. Он чувствует себя носителем какой-то большой и жуткой силы, с которой он, если бы даже и хотел того, не мог бы расстаться. Невольным восприемником каких-то знаний, высоких тем более, что, соприкасаясь с колдовством, они, однако, творят на земле не злое, а доброе. Он рассказывает,